Явно, что бесстрастному хотению остаться на месте должна быть какая-нибудь причина. Она, наверное, есть уже потому, что по нашему определению хотение есть стремительная сторона какой-нибудь мысли. Даже в том случае, если человек остается на месте наипроизвольнейшим образом, просто по капризу, и тут причина есть. Всякий скажет ведь, что этот господин не очень устал, и что каприз у него сильнее усталости. Та же самая история и в том случае, если человек захочет сделать наизворот своему желанию и в самом деле сделает. Результат, то есть поступок, есть роковое последствие хотения более сильного, чем желание. Но каким же образом, спросит читатель, мысль менее страстная может победить более страстную? Дело в том, что бесстрастие первой часто только кажущееся. Когда я устал, то ощущение усталости, конечно, во мне яснее, чем все остальное. А между тем я могу не идти в постель, например, из страха заснуть и быть ужаленным змеей. При других условиях последняя мысль заставила бы меня трепетать, а теперь она ведет только к тому, что я очень покойно остаюсь сидеть и рядом с этой мыслью ощущаю ясно только усталость. Дело другого рода, когда я, будучи усталым и боясь змеи, вдруг увижу ее около себя. Тогда страх явным образом затмит ощущение усталости, я пущусь бежать без оглядки. Но вот случай, где совершенно бесстрастное хотение побеждает страстную мысль. Я привык точно сдерживать данное раз обещание и не ложусь усталый в постель, потому что я боюсь заснуть и не прийти в назначенный срок к приятелю, хотя и знаю, что в этом беды нет никакой. Здесь сила мысли, удерживающая от постели, заключается в привычке быть точным, то есть в частом повторении рефлекса в этом направлении. Что делалось тысячи раз, то легко делается и в 1001. Читатель ясно видит, что во всех подобных разобранных случаях всегда найдется причина хотению, и если оно сильнее желания, всегда победа будет на стороне первого. Рефлекс через это нисколько не теряет природы рефлекса. Определенными внешними влияниями вызываются последовательно ряды ассоциированных мыслей, и конец рефлекса вытекает логически из сильнейшей. Есть, однако, много случаев, где до причины хотения добраться нет никакой возможности, а оттого и кажется, что оно является само собою. Вот, по моему мнению, самый резкий из этих случаев. Мне хотят доказать, что, мотивируя бесстрастное хотение, я говорю вздор и требуют разъяснения следующего случая. Мой противник говорит: «Я в эту секунду имею мысль, хочу согнуть через минуту палец руки и действительно сгибаю его. Он действительно сгибает через одну минуту. При этом сознаю самым непоколебимым образом, что начало всего акта выходит из меня, и сознаю столько же непоколебимо, что я властен над каждым моментом всего акта». В доказательство выхождения всего акта из себя он приводит, что то же самое может повторить во всякое время года, днем и ночью, на вершине Монблана и на берегах Тихого океана, стоя, сидя, лежа и так далее, одним словом, при всех мыслимых внешних условиях, только, разумеется, в минуты сознания. Отсюда он выводит независимость хотения от внешних условий. Власть его над каждым отдельным моментом всего акта для него ясна из того, что если он захочет, то может после мысли о сгибании пальца согнуть его не через одну, а через две, три, четыре, пять минут. Притом сгибать палец медленно, скорее и скорее. Я постараюсь, насколько возможно, показать читателю, что мой почтенный противник, несмотря на столько доводов, говорящих в пользу его мнения, сгибает, однако, свой палец передо мной машинообразно. Во-первых, разговор мой с противником о бесстрастном хотении и не может начаться ни с того, ни с сего, ни в Лапландии, ни в Петербурге, ни днем, ни ночью, ни стоя, ни лежа, Одним словом, нигде бы никогда бы то ни было. Всегда причина такому разговору есть. Мне возразят. Но ведь разговор в воле вашего противника, он может говорить и нет. На это ответить легко. Для обоих этих случаев должны быть особенные причины.